Болотников вернулся к столу, чиркнув кресалом, зажег еще чадящую свечу, сел на лавку, показывая нам пример. Мы с Порохней опустились напротив, посидели, вслушиваясь в упавшую на плечи тишину, вязкую, напряженную, тоскливую. Никто не хотел начинать разговор первым, никто не желал ломать это воцарившееся за столом хрупкое равновесие, понимая, что стоит только заговорить и наступит время действовать. Назад уже не отыграешь. Там, может, и глотки друг другу резать придется. Я вгляделся в потухшие глаза большого воеводы царя Дмитрия. Мда, не весело, похоже, на душе у Ивана Исаевича. Совсем не весело. Даже неожиданная встреча с собратом по веслу радости не добавила. Кажется, именно сегодня он окончательно понял, что его поход на Москву закончится неудачей. Мне стало стыдно. За одним же веслом на галере сидели. Вместе из сил под палящим солнцем выбивались да соленым потом обливались, холодными ночами друг другу спины грели. И что теперь? Теперь я, пользуясь его доверием, за его спиной собственные дела провернуть норовлю. Подленько как-то. И хоть понимаю, что этот поход так и так обречен, все равно подленько. Вот только выбора у меня другого нет. Эх, если бы Болотников не был так фанатично уверен в подлинности засевшего в самборе царя. Или, быть может, сомнения уже закрались. Наверняка ведь и до него дошли отголоски тех разговоров, что вели посланные Шуйским послы среди осадившего Москву войска. Иван Исаевич сунулся было в горницу рослый воин, едва не задев головой дверной косяк. У Афанасия Никитича все готово. Тебя ждут. Скажи, гости у меня, разлепил губы большой воевода. Позже приеду, и, отвернувшись от хлопнувшей двери, повернулся уже ко мне. Ты как здесь оказался, чернец? Так я еще в Путивле в отряде Грязнова был. При воспоминании о бывшем опричнике Болотников сжал кулаки и начал наливаться кровью. Так чего таился? Поднял он на меня тяжелый взгляд. Так грязный же тебе еще при первой встрече обо мне сообщил, начал я, скрипя зубами врать, обливая грязью старика. Одно утешение. Мы с ним об этом заранее договорились, и Василий Григорьевич на таком поклепе на него лично настоял. Потому как другого варианта оправдаться просто не было. А ты и видеть меня не пожелал. Чего же я полезу? Не говорил мне о тебе грязный, покачал головой Болотников. Видимо, уже тогда измену замыслил. Ну, ладно, заиграл он желваками. Может, еще доведется встретиться. Остальные товарищи как? Тараска, Янис, Аника с Георгием, выжили как ты или в Туреччине сгинули? А Грязный что о том говорил? Грязный мне сказал, что о вашей судьбе не ведает. А его, мол, знакомый купец в Истамбуле увидел да выкупил. Ну, да, именно такую версию Василий Григорьевич в Путивле Болотникову и изложил. Выжили, Иван Исаевич. Все выжили, только потом кто куда подались. Аника домой в Тверь отправился, Георгий к себе в Грузию. Янис в Москву на службу к Дмитрию подался. Выжил ли в той резне, что москвичи полякам и литвинам учинили, не знаю. А Тараска, я вновь внутренне поморщился, в Сечи остался. Ладно, живыми из рабства вернулись, и слава богу, размашисто перекрестился Болотников и уставился на Порохню, зло сверля того глазами. Теперь с тобой. От слов большого воеводы потянуло стужей. Почему свой полк из сражения вывел? Отчего Карачарова врагам без боя отдал? Зато войско сохранил, веско отрезал Порохня. Пашков, переметнувшись к московитам, фланг оголил. А тут еще и воевода ускакал, крикнув, чтобы следом за ним на сторону Шуйского переходили. Смятение среди воинов началось. Не отведи я их, одна половина вслед за грязным бы подалась, а другая полегла в поле без пользы, и вновь над столом нависла вязкая тишина. Болотников продолжал давить на атамана тяжелым взглядом, а тот, нисколько этого не смущаясь, потянулся за люлькой. «Не взять нам Москвы, Иван Исаевич!» Своим неожиданным заявлением я решил переключить внимание Болотникова на себя, а то кто его знает, чем эти гляделки большого воеводы с атаманом закончатся. Пора вносить в беседу конструктив. «Почему?» Придавил теперь уже меня взглядом Болотников, а потому, что москвичи все как один супротив нам встали, не верят они, что государь спасся, и дворянские воеводы в том разуверились, оттого к Шуйскому и переметнулись, и ты не веришь, и я сам с ним говорил, вот как с тобой, а откуда ты знаешь, что это царь Дмитрий был, ты же раньше его в лицо не видел никогда, любой мог к тебе выйти да царем назваться. Болотников резко вскочил, с грохотом опрокинув лавку. Я замер, вслушиваясь в людской гомон, доносящийся с улицы, и гадая, уйду я отсюда сам или меня под белые рученьки выведут, прямо на плаху. Правда, Порохня грозился в этом случае из Коломенского прорваться. Для того всю конную полусотню, что у него в наличии после отъезда под Опригор осталось, с собой взял. Вот только мне такое развитие событий совсем не нравится. Ты вот что, Федор, уперевшись кулаками в стол, навис надо мной большой воевода. Более при мне таких речей не заводи. На первый раз, ради дружбы нашей, я тебе эту крамолу спущу. Во второй раз, друже, не обессудь. Как скажешь, Иван Исаевич, ну вот, видит Бог, я попытался, своей головой при этом рискуя. Болотникова, судя по всему, до самого конца с его пути не свернешь. Осталось надеяться, что я его по дороге в ссылку перехватить сумею. Только ты учти, воевода, среди войска брожение началось. Рязанцы и тулики уже на сторону Шуйского переметнулись. Будут и другие, если ты их в вере не укрепишь. И как я их укрепить должен? Вскинулся Болотников. Не спешит царь к войску, как ни клич. Думаешь, я ему не писал? Не выходит царя войску предъявить. Предъяви хотя бы царицу, веско заявил я, переходя к намеченному плану. Царицу? Ну, да, подтвердил я, царицу. Дмитрий же с Мариной Мнишек обвенчаться успел. Вот Шуйский ее вместе с отцом в ссылку и сослал. Нам бы ее сюда доставить, чтобы Марина и войску, и москвичам подтвердить смогла, что спасся государь в то утро. Другого народу Шуйские до Голицыны подсунули. К тому же, продолжил я, видя сомнения на лице воеводы, Марина и для тех, кто в спасение царя не верит, веским доводом послужит. Это как же, недобро взглянул на меня Болотников. А так, что в случае гибели царя Дмитрия, детей, как известно, не оставившего, она как его жена следующей в очереди на престол оказывается. Вот и выходит, что Шуйский не по праву на московский престол сел, в обход той, кому он по закону принадлежит. Ну, за право полячки новой царицей стать, на Руси никто биться не станет, невесело хмыкнул Болотников. Потому Васька Шуйский ее в живых и оставил, что не конкурент она ему в борьбе за власть. А вот ее слова о том, что государь, и впрямь, спасся, на пользу делу пошли бы. Глядишь, и народишко бы к нам потянулся. Да и Дмитрий Иванович, узнав о том, вернуться на Русь решился. Только где же ее сыщешь? В Ярославле она вместе с отцом томится. Откуда ведаешь? Сузил глаза большой воевода. Знакомец мне из тех людишек, что с Москвы на переговоры приходили, встретился. Человек надежный, он и рассказал. И что ты предлагаешь? В упор уставился на меня наш предводитель. Наш полк в Ярославль послать. Ты же понимаешь, что после бегства Липуновых и Пашкова под Москвой тебе не удержаться. Силы не те, и мой полк здесь особой роли не сыграет. А вот чтобы царицу вызволить из плена, силенок должно хватить. Ярославль, город не маленький, пригладил бороду большой воевода, уже явно прикидывая, как добраться до бывшей царицы. Его с наскоку не возьмешь, и воевода там наверняка Шуйскому преданный, согласился я с ним, раз именно ему охрану Марины доверили. Но мы наскоком и не полезем. Есть у меня план, как незаметно в город пробраться. Воевода задумался. Я замер, затаив дыхание. Вот сейчас и решится, насколько выполним тот план, что я еще в Сечи задумал. Согласится Болотников полк Грязнова к Ярославлю послать, даст на то свое добро, напишет грамоту и все, считай, мероприятия по созданию фундамента для собственной армии прошли успешно. Мы ведь тогда официально войско Болотникова покинем, задание от него полученное выполнять и у воинов, что в наш полк за истинного государя воевать вступили, по этому поводу никаких возражений не должно возникнуть. Тем более, Глеб с Кривоносом еще и утечку информации организуют, что нас послали саму царицу из неволи вызволять. Вот только Грязный, в качестве жеста доброй воли, о нашей задумке освободить Марину Шуйского предупредит. И ему лишний плюсик в глазах царя, и нам польза. Идти мы будем неспешно. Обозы с новоприобретенным добром и пушками я бросать не собираюсь, а там еще и механизмами для изготовления бумаги загрузимся. В общем, царский гонец ярославского воеводу предупредить успеет и к нашему приходу, и так не самый слабый гарнизон подготовится. Вот тут-то самое интересное и начнется. Переть на сильно укрепленный город с крепким гарнизоном с нашими силами будет форменным самоубийством. Тем более, что и весточка об отступлении армии Болотникова из-под Москвы нас по дороге догонит. И что прикажете делать? Обратно на соединение к Болотникову идти? Так он уже в сторону Калуги уходит, и все дороги царскими войсками наводнены. Не дойти нам, так и сгинем незамедный грош. Ну, По крайней мере, именно эту мысль постараются внушить растерявшимся воинам мои соратники. Вот тут Порохня и решит на север к Костроме отойти и, захватив город, оттуда клич в поддержку истинного царя кликнуть. Вот там и обоснуемся, людьми усиливаясь да выучку воинскую поднимая. Шуйскому точно не до нас будет. Сначала все силы на борьбу с Болотниковым и пришедшим ему на помощь царевичем Петром понадобится, а потом, когда он к концу следующего года сопротивление большого воеводы все-таки сломит, на Руси уже второй самозванец объявится. Так что большой вражеской армии под Костромой в ближайшие пару лет ожидать не приходится, а там уже самому к активным действиям пора переходить придет. Я к тому времени уже давно воскреснуть успею. Пустое все это, обломал мои надежды Болотников. Сможете вы царицу освободить или нет, то только Бог ведает. Но даже если и сможете, тут к тому времени уже все решится. Мы или Москву возьмем, или голову сложим. Битва вскоре тяжкая предстоит, вздохнул он, насупив брови. Каждый воин на счету будет, а ты норовишь целую тысячу увести, да еще огненному бою обученную. Оно может и так, Иван Исаевич, решил не сдаваться я. Отсылать полк накануне битвы только ради спасения Марины, и впрямь, неправильно будет. А вот послать его в обход столицы, попробовать можно. Мы, прежде чем к Ярославлю идти, для начала к северу от Москвы прогуляемся. Обозы с подмогой, что к Шуйскому поступает, разорим, по городам, что на севере от Москвы стоят, клич за царя Дмитрия кинем. Глядишь, и часть войска, что под Коломенской подойти должно, в столице останется. Город от нас стеречь. Болотников задумался, явно взвешивая все плюсы и минусы предложенного ему плана. Я, переглянувшись с Порохней, вновь склонился над столом. Обратно я вернулся уже под вечер. Порохня сразу поскакал в дом, увозя с собой заветную грамоту. Я же немного покрутился по деревне, проверяя уже изготовившиеся к завтрашнему походу войско, посидел у костра с дозорными, заглянул к мизинцу, суетящемуся возле лафетов с пушками, и лишь потом направился к избушке, выбранной нами с Порохней в качестве штаба. Вернулся, встретился меня атаман на крыльце, а я уже хотел за тобой посылать. Тут знакомец твой, мотнул он головой в сторону дома, тебя дожидается. Какой знакомец, удивился я, а тот, которому из Серпухова Тараска сбежать помогал. Ломоть он то, что здесь делает, я же ему в Москве сидеть велел. Значит, случилось что-то, что-то очень серьезное, раз сын боярский рискнул моего приказа ослушаться и в стан к восставшим пробраться. Врываюсь в дом, нахожу глазами топчущегося возле окна мужчину. Тот низко поклонился, нервно мня в руках шапку. Ты как здесь оказался, Ломоть, знакомец у меня сегодня у Сретенских ворот караул несет. Вот и выпустил, как стемнело. На силу нашел. Очень уж весточка важная, государь. Это какая же? Поинтересовался я, лихорадочно перебирая в памяти все, что могло случиться в истории в ближайшие дни. И ничего, кроме предстоящего вскоре сражения под Коломенским, припомнить не мог. Сестра твоя, государь, царевна Ксения. А что с Ксенией? Не понял я. Она же с Семеном Годуновым у датского короля сейчас гостит. Так я для того и пришел, чтобы обсказать, облизал губы Ломоть. Не получилось у царевны до Белого моря добраться. Ты что мелешь? Я схватил Ломтя за грудки и с силой встряхнул, так что у Гаврилы зубы клацнули. Погоди, Федор, вырвал сына боярского из моих рук Порохня. На, выпей квасу, а заодно и в чувство придешь. Тут с холодной головой слушать нужно. Я приложился к кружке, буквально всосав в себя холодную жидкость, вытер рукавом губы, сел на лавку, стараясь выровнять дыхание. Нужно и впрямь успокоиться. Тут Порохня прав. И наконец узнать, что не так с Ксенией вышло. Говори. Царевну с Годуновым уже под Вологдой люди Шуйского догнали. Боярина Семена там же на месте и зарезали. А Ксению в Горицкий монастырь, что там неподалеку стоит, тайно заточили. А чтобы искать царевну, никто не стал. Людишки Шуйского слух о том и пустили, что царевне за море уплыть удалось. Откуда знаешь? Так я же, после того как Долгорукова спас, в ближниках у него, доверять он мне начал. Деревеньку под Москвой у царя выхлопотал, в жильцы, дворяне, выведенные по выбору на жительство в Москву, вывел. А сам князь в большую силу вошел. Шуйский его возле себя держит. Вот сегодня Долгоруков мне и сказал, что завтра утром по дороге на север поскачем. Царевну по приказу Шуйского в Москву везут. Гонец от них прискакал. Боятся на бунтовщиков нарваться, встретить просит. Вот мы навстречу и поскачем. Я задумался, не в силах поверить в услышанное. Ну как так-то, ведь уверен был, что Ксения сумела спастись. А с другой стороны, на чем была основана моя уверенность? Все на тех же слухах. Никакой более конкретной информации о судьбе царевны я не имел. А слухам доверять? Так я по тем же слухам утонул 1,5 года назад. А между тем сижу себе сейчас под Москвой и даже не икаю. Мог этот слух пустить Шуйский? Еще как мог. И припрятать царевну от загребущих рук Лжедмитрия тоже. Так, на всякий случай. Мало ли оно как дальше повернется, а зачем царевну в Москву везут? То мне неведомо. Государь, развел руками Ломоть, князь мне о том ничего не сказал, велел только язык за зубами держать и свой десяток тайно к походу готовить. Ну, да, чего это я, нашел у кого спрашивать. Чудо, что Гаврила в курсе о том, что царевну в столицу везут, оказался. По всему видать, Долгоруков и впрямь сильно жильцу доверяет. Хотя, чего тут гадать, в той... В прошлой истории в феврале Шуйский организовал торжественное перезахоронение Бориса, Федора и Марии Годуновых в Троице-Сергиев монастырь, заставив участвовать в этом представлении царевну. Вот и сейчас, видимо, подумывает тот же трюк провернуть. И сколько вас навстречу поскачет? 20 во главе с самим князем. Но воины все добрые будут, и снаряга изрядная, доспех, пистоли. И царевну, судя по словам князя, десяток сопровождает. Что же так мало, удивился я, так говорю же, государь, в тайне все делается, я и сам бы не знал ничего, да князь от царя хмельной пришел, бахвалиться начал, что делать будем, Федор, посерьезнел Порохня, что делать, мне вспомнилась девушка, доверчиво прижимавшаяся ко мне во время побега из Кремля, Ксению освобождать, вот что, какие тут еще варианты могут быть. Твой десяток как, шибко супротив нас стоять будет? Заглянул я в глаза головне, один из воинов заодно со мной. От остальных добра не жди, государь, честно признался Ломоть. Вот мы вдвоем, как схватка начнется, в спину княжьим людишкам и ударим. Многого не жди, Федор Борисович, но еще 3-4 воинов на себя возьмем. Значит, 2 конных десятков Тараски и Махины должно хватить. Кивнул я сам себе, а мы еще сзади на коней стрелков посадим, а я, заикнулся было Порохня, а тебе, атаман, завтра войско в поход вести, прервал я на полуслове запорожца, больше просто некому, соединишься с Подопригорой, изобразишь поход на Ярославле в сторону Костромы и отходи, там меня и ждите, я с царевной туда же прискочу, поездку к патриарху придется, пока отложить. Глава 10. Едут. Молодой воин в овечьем кожухе накинутом поверх тигеля оперся рукой о березку, переводя дух. «Едут, Федор Иванович», — добавил он, тяжело дыша. Из-за поворота показались. «На коней, живо!» — шепотом рявкнул я, быстро стягивая с головы шапку и одевая подшлемник с мисюркой. «Луки к бою готовь!» Сам я, вскочив на коня, потянул из-за пояса колесцовый пистоль, переложил его в левую руку, потянулся за саблей. Эта тропинка на дорогу как раз рядом с местом засады выходит, так что только на один выстрел времени и будет, а там сразу в ближний бой вступать придется. Выхватить саблю из ножен можно и не успеть. Рядом застыли 20 всадников, с уже вынутыми из саадаков луками и заряженными арбалетами. На бородатых лицах хорошо заметно напряжение перед предстоящей схваткой и, вместе с тем, облегчение от того, что ожидание осталось позади. Ну, да, я непроизвольно передернул плечами. Ждать на таком морозе – удовольствие не из приятных. До этого половину ноября мокрый снег, густо замешанный на грязи, ногами и копытами месили нарочно. Не по погоде теплые деньки стояли, а тут зима словно опомнилась. И снег крупными хлопьями на голову валит, и сильный мороз одновременно за щеки хватает. Сколько их там, Семен? Оглядываюсь я на уже вскочившего в седло вестника, вроде из десятка Тараски на вик, но тут точно не скажу. После ухода Тараски и Махины я, собираясь в Старицу, их воинов себе забрал, и оба десятка перемешались между собой, слившись в один отряд. Успел сосчитать, 5 впереди дозором скачут, остальные чуть поодаль вместе с Воском едут. 5 – это хорошо. Значит, в основном отряде примерно 2,5 десятка осталось. Если учесть, что их сначала отряд косаря залпом из 10 пищалей проредит, а потом и мы стрелами да джидами, короткое метательное копье дротик, забросаем, что там для ближнего боя останется. А эту 5, если у них, конечно, хватит ума вернуться, Опять же десяток косаря еще одним залпом встретит. Не зря для этого боя каждый стрелок с собой по две пищали прихватил. «Ждем, скорее самому себе, чем остальным воинам», — приказал я. Очень уж меня подмывало бросить коня вперед, навстречу Васку с сестрой, врезаться в строй охранников, разметать их в разные стороны, вырвать царевну из рук моих врагов. Вот только нельзя до залпа моих стрелков в бой соваться, им нормально выстрелить помешаю, и враг значительно более серьезное сопротивление оказать сможет. И как итог, уже мои люди кровью умоются. Впрочем, косарь долго ждать не заставил. Слитный залп хлестко ударил из-за деревьев, тут же сменившись протяжным конским ржанием, полными страдания криками и яростным ревом врагов. Вперед! Застоявшийся конь одним рывком вынес меня на тропу, в несколько секунд преодолев те жалкие десятки метров, что отделяли нас от дороги. Кажется, получилось. Во всяком случае, развернувшийся поперек дороги вазок, быстро с места не стронешь. Да и всадников хоть и не сильно, но удалось проредить, внеся в их ряды сумятицу. Во всяком случае, четыре коня с пустыми седлами вдоль дороги мечутся, а трое бывших конвоиров, нахлестывая коней нагайками, рванули вперед, надеясь вырваться из устроенной им засады. «Бей!» Разряжаю я пистоль практически в упор в одного из всадников. Тот охнул, роняя поводья, схватился руками за древко стрелы, прилетевшей вслед за пулей. Двое других сползли с коней, в свою очередь поймав грудью по две стрелы. К Васку я даже не стал придерживать коня, направляя его в сторону небольшого деревянного ящика с узенькими оконцами, положенного на полозья. «Бей их, пока не опомнились!» Хищно защелкали луки, выкашивая скучившихся впереди воска всадников. Гулко грохнул еще один залп из пищалей, полоснув свинцом по рьергарду из десятка воинов, потянувшихся было за луками. Несколько оставшихся на конях всадников развернули коней и бросились прочь, пригибаясь под градом стрел. Двое, спешившись, бросились в лес, с треском сминая придорожный кустарник, и лишь возница, сидевший верхом на одном из впряженных в возок лошадей, зло оскалившись, сунул руку за пояс. Вскинутый пистоль посмотрел мне прямо в глаза, грозя неминуемой смертью. Я дернулся, в отчаянной попытке уклониться от неминуемой смерти, взревел, дернув головой от резкого щелчка. Мой враг зло выругался, соскочив с коня, отбросил в сторону пистоль, потянулся было за ножом, не желая сдаваться, и охнул, вытаращенными глазами уставившись на древко джиды, торчащего в животе. Впрочем, долго мучиться моему несостоявшемуся убийце не пришлось. Семен, довершая начатое, рубанул уже саблей, метя в незащищенную шею. Неужели все? Я неверяще оглянулся по сторонам, натыкаясь взглядом лишь на своих воинов. Как-то слишком легко мы победили. Хотя, если присмотреться, на отборных воинов, о которых мне рассказывал Ломоть, наши враги явно не походили, да и одетыми на них доспехами похвастаться не могут. Разве что бывший владелец пистоля в добротной тегели одет и стреляет метко. Я машинально потрогал рукой кольчужную бармицу, свисающую с мисюрки до плеч. Вскользь по ней пуля прошла, чуть левее, и я бы собственной кровью сейчас захлебывался. Нет, нужно заканчивать самому в каждую стычку с врагом соваться, а то так до трона можно банально не дожить. Пора к общему руководству над войсками переходить. Вдалеке гулко грохнул еще один залп из пищалей, вспугнув птиц, поднявшихся над лесом. «Слышишь, Федор Иванович?» — уставился в ту же сторону Семен. «Рядом совсем. Слышу», — прошипел я одними губами, понимая, что нужно спешить. «Проверим возок и на коней». «Косарь», — оглянулся я в сторону вышедших из мелколесья на дорогу стрелков. «Ты зачем второй залп дал? А если те пятеро, что в переднем дозоре ехали, обратно вернутся?» «Это навряд ли, Федор Иванович», — задорно хмыкнул тот в ответ. «Если там такие же вояки, что здесь лежать остались, то нипочем не вернуться. А вот вам бы с десяток стрел прилететь успело». «Ладно», — отмахнулся я от сотника. «Нет у меня времени с ним пререкаться. За дорогой следите. Присмотрим». Стрелки, встав цепью поперек дороги, быстро вставили в стволы байонеты и, положив у ног приготовленные для ближнего боя пищали, начали споро заряжать вторые. Отчего не присмотреть, истошный женский визг, и сунувшийся в возок Семен отшатывается прочь, невнятно мыча. «Кто там?» Заглядываю я в возок в свою очередь, уже заранее зная ответ. Просто даже представить себе не могу, чтобы Ксения так вопить могла. Словно поросенка на бойне режут. «Ну, и кто ты такая будешь?» Вопрос был не праздный, потому, как я и ожидал, Эта молоденькая девчушка, одетая в богатую шубку с длинными расшитыми золотым шитьем и жемчугом декоративными рукавами, на мою сестру совершенно не походила. «Без убивай, боярин!» — сменила вопли на горький плач девушка. «Машка я, холопка Алексея Григорьевича. Это Долгорукова, что ли?» «Его, господин, одел в богатое и повелел в вазок садиться. Я и села, смилуйся, боярин!» «Сирота я!» — над лесом еще раз громыхнула, заставив меня заскрипеть зубами. «Времени нет совсем, спешить нужно. Ладно, позже решу, что с этой сиротой делать. Косарь», оглянулся я на сотника, вцепившегося зубами в бумажный патрон. «Мы на помощь поскачем, а ты здесь оборону займи. Если врагов много будет, по пищали разрядите и в лес. И за девкой присмотри», крикнул я ему, уже вскочив на коня, «чтобы не обидел никто. За мной», крикнул я своему отряду. «Нужно своим помочь». Мы почти успели. Бой проходил всего в километре от устроенной нами засады, поэтому скакать далеко не пришлось. Вот только и здесь схватка много времени не заняла. Мы проскочили очередной поворот, и я придержал коня, смахивая с лица налипшие хлопья снега. А во, да тут бойня похлеще, чем у нас была. Я передернул плечами, мысленно соглашаясь с возгласом. Узкая, зажатая с двух сторон дорога была усыпана одетыми в красные кафтаны телами. Испуганно ржали лошади, нервно переступая копытами по пропитанному кровью снегу, сноровисто шастали воины, сноровисто грабя убитых и добивая раненых, показались из леса стрелки с надетыми на пищали байонетами. «Вижу, и вы там управились, Федор Иванович», направил коня в мою сторону подопригора. «А то, вернулось сюда несколько всадников». Так вместе с остальными в землю и легли. Я лишь головой покачал, не сводя глаз с тел в красных кафтанах. Это что же выходит, Шуйский для моей поимки сотню стремянных стрельцов не пожалел, личную царскую охрану, сопровождающую его во всех его поездках, в бой кинул. А мы эту сотню смогли уничтожить. Дела. Много воинов полегло, у меня с десяток, сразу помрачнел полусотник. И у порохни десятка два погибли. Они как в засаду попали, обратно вырваться попытались, даром, что мы всю дорогу деревьями завалили. Вот и пришлось ему им в лоб встречать. Хорошо, что прорвалось совсем мало, иначе бы не сдюжила его полусотня. Добрые бойцы нам достались, в голосе Якима проскользнули уважительные нотки. Ну, ничего, всадников наберем. Глаза подопригор азартно загорелись. Столько добрых коней с боем взяли. Теперь можно и мне, и порохни свои отряды до полной сотни добрать. Кому что, а подопригоре кони главное, но тут он прав. Это, пожалуй, самое ценное из доставшейся нам добычи. Хотя, еще сотня пищалей, что у стремянных была, тоже очень хороший приз. Огненного боя мало не бывает. Нужно уходить отсюда, Федор, подъехал к нам порохня. Яким, конечно, всю округу обрыскал, но вдруг еще где царский отряд прячется. Москва недалече, согласился с воеводой подопригора. Если хотели тебя схватить, оттуда тоже отряд навстречу выйти должен. Соберем трофеи и сразу уйдем. Не стал спорить я. Ломоть где? Тоже убили? Сбег твой, Ломоть, весело оскалился подопригора. Вот же, скользкий как налим. Так просто и не ухватишь. Как понял, что дело их проиграно, с коня соскочил и в лес. Не догнали. Жаль, покачал я головой. Очень мне с ним побеседовать хотелось. Так с боярином побеседуй, пока он еще живой, пожал плечами полусотник. «С каким боярином?» «Да вон у обочины лежит», — хмыкнул Яким. «Это тот боярин, которого мне Тараска вместе с твоим ломтем из Серпухова выпустить попросил. Я ему все чей живот пропорол. Лежит вон теперь, смерти ждет. Долгоруков, ну, хоть какая-то удача. Мне бы с ним без лишних глаз побеседовать», — покосился я на подопригору. «А то он знает, кто я, как бы перед другими не выдал. Как скажешь, Федор Иванович», — скривил полусотник губы в ироничной улыбке. Боярина шустро оттащили в сторону и бросили прямо в снег возле дороги, предварительно обыскав. «Ну, здрав будь, Андрей Григорьевич, и тебе долгих лет, Федор Борисович», выплюнул приветствие вместе с кровью воевода. «Выходит, не поверил ты ломтю, ошиблись мы». «Да нет, князь, в том-то и дело, что поверил», усмехнулся я в ответ. «Только зачем же мне на выручку царевны с малой силой идти, если можно больше воинов взять? Вот и решил я не два десятка, а всю полусотню порохни с собой забрать, да сзади по стрелку с двумя пищалями посадить. С такой силой гораздо проще сестру отбить будет». А ломтю о том почему не сказал, вяло поинтересовался князь. «Сам не знаю, пожал я плечами, ведь я ему доверял, за него передо мной чемоданов по руку держал, как тут не довериться, а потом решил, что хуже не будет, если я всей правды не скажу, перестраховался, в общем, перешто, да это не важно, отмахнулся я, мне бы против вас и вся полусотня порохни не помогла, важно то, что я еще и подопригору решил с собой прихватить, то сельцо, где он бумажную мельницу разбирал, как раз по дороге была, а подопригора, он такой, я на миг задумался как бы получше охарактеризовать казака, любопытный, в общем, и любит все о том, что в округе творится, знать, вот он мне про конную сотню, что еще позавчера из Москвы сопровождая возок проскакала, и рассказал, и где вы остановились, он тоже знал, а что же тогда в бой полез, Долгоруков закашлялся, сплевывая бурую слюну на подбородок, мог бы просто уйти, а сомнение у меня оставалось, даже когда стало ясно, что ломоть меня в ловушку заманить хочет, вдруг вы ради приманки, и вправду, царевну использовать хотите, люди Якима видели, что в воске богато одетая девушка сидит, а кто такая не знали, они же Ксению не видели никогда, вот я и решил с обставенными глазами посмотреть, а заодно, с тобой и ломтем посчитаться, так ломоть же убежал, убежал, улыбнулся я в ответ, значит, не пришел еще его срок, ну, ничего, я терпеливый, а покуда, князь, твой черед пришел, так что же, воевода, так и уйдем отсюда, матушку-царицу не вызволив, я горько усмехнулся, покосившись в сторону косаря, всем хорош сотник, и выучка у его стрелковой сотни лучшая, и дисциплина среди стрелков для нынешнего времени отменная, одно плохо, убитого полгода назад самозванца, горячий сторонник, даже и не знаю, что с ним делать, когда официально воскреснуть решусь, а ведь ждать этого чуда совсем немного осталось, мне бы только до Костромы свою мини-армию довести и там закрепиться, а ты что предлагаешь, Федор, нахмурил брови Порохня, разглядывая мощные стены Ярославля, приступом город брать, так у них на стенах воинов поболее нашего будет, и пушек много, все здесь и поляжем, уходить нужно, а как же царица, не желая сдаваться, затряс рыжей бородой сотник, нам же сам большой воевода наказ дал, государыню из плена выручить да к нему привести, бог даст, еще выручим, решил я успокоить бывшего стрельца, но только не в этот раз, не слышал разве, что князя Борятинского о нашем появлении кто-то предупредил, кивнул я в сторону связанного городового казака, понуро стоящего чуть в сторонке, хорошо еще, что подопригора все дозоры ярославского воеводы по пути к городу вырезал и князь о том, что нас мало, не знает, иначе сам бы уже на нас напал, нужно уйти отсюда ненадолго, силы подкопить и в следующий раз уже нежданно нагрянуть да царицу Марию освободить, ага. Только не в этой жизни, уж что, что, а освобождать эту беспринципную авантюристку, я ни за какие ковришки не собирался, с такой не договоришься, слишком до власти жадна, настолько, что прилюдно признает второго самозванца своим мужем и даже ребенка от него родит, по тем временам, тягчайший грех, в общем, от царского титула эта дамочка ни за что не откажется, чтобы ей взамен не предлагали. Так Сигизмунд III, обещавший Марине Мнишек в обмен на отказ от притязаний на московский трон на выбор Самбор или Гродно, был послан далеко и надолго. А так как жениться я на полячке не собираюсь, то и меня следом за польским королем пошлют. И в этом случае назревает закономерный вопрос, ради чего весь этот риск, чтобы она в моем полку сторонников самозванца баламутить стала, а она станет, наверняка попробует нас с Порохней под себя подмять и с таким трудом созданный мной отряд, в своих целях использовать, так что мы лучше давно задуманный мной спектакль продолжим, потопчемся немного под стенами города, убеждаясь в невозможности им овладеть, вот уже измена Грязновой пользу начала приносить, Борятинский к нашему приходу успел подготовиться, и отправимся напрямую к Костроме, и куда ты предлагаешь идти, Федор Иванович, хмуро поинтересовался Гаврила Мизинец, обратно к Болотникову, обратно к большому воеводе можем и не пробиться, покачал я головой, не слышали разве, что он от Москвы отступил, где теперь его искать, скорее уж мы царских воевод по пути на юг встретим, тут нам и конец, и сами сгинем, и Ивану Исаевичу ничем помочь не сможем, нужно не забывать, что большой воевода дал наказ не только царицу из Ярославля вызволить, заметил Порохня, поскрипывая снегом, он еще города, что к северу от Москвы стоят, под руку царя Дмитрия приводить велел, обозы опять же, что к Шуйскому идут перенимать, обозы и отряды, то моя забота, Хищно улыбнулся Подопригора. «Нужно только место найти, где мы крепко сесть сможем. А тогда куда?» Решил подыграть мне Кривонос, прекрасно зная ответ. Ответить я не успел. «Воевода, воевода!» Подскакал к нам один из казаков Порохни. «Там монах к нам вышел, а с ним ляхи. Вернее лях, а с ним баба. Монах сказывает, что будто то сама царица Мария с ним из Ярославля сбежала». «Какая царица?» – изумился Порохня. «Ты что, Анисим, сдурел совсем? Откуда здесь царица взяться?» «Не знаю, воевода», – развел в смятении руками вестовой. «А только их сюда ведут. Лях шибко злой. Все время лается не по-нашински. Марину я узнал сразу. Даже здесь в лесу, утопая по колени в сугробах, эта худенькая, невысокого роста женщина в богатой, отороченной собольем мехом шубке держалась с неподражаемым достоинством. Вскинутый вверх подбородок, полный надменного высокомерия взгляд, сжатые в презрительной гримасе губы. Всем своим видом Мария, Марину Мнишек короновали под именем Мария Юрьевна, как бы делала присутствующим великое одолжение, что снизошла до общения с ними. Шагавший рядом с ней полноватый, пожилой лях с пышными усами и короткой бородкой был одет в традиционный для поляков жупан с широким обшитым золотыми нитями поясом и наброшенный поверх него копейником. Шедший за поляками невзрачный молодой монашек на их фоне терялся, практически не привлекая к себе внимания. «Я ваша царица», — полячка встала, не дойдя до нас с десяток метров. «Мне сказали, что вы посланы сюда моим мужем царем Дмитрием, чтобы освободить меня и отвести к нему. Вы будете вознаграждены за верную службу, когда он вернет себе трон». Я мысленно застонал, проклиная свое невезение. Вот откуда она здесь взялась, ее же сейчас под стражей в Спасском монастыре держать должны были. Так нет же, вырвалась оттуда как-то. Еще и своего папашу, Сандомирского воеводу, прихватила. И что мне теперь с этаким подарочком делать? Воистину, не строй заранее планы, так как судьба над тобой обязательно посмеется. И все же у меня еще оставалась призрачная надежда избавиться от неожиданной помехи. Обратилась к нам Марина по-польски, судя по всему, так и не успев за те полгода, что прожила на Руси, выучить русский язык. Да и ее отец, ежи Мнишек, вряд ли им владеет, а из стоящих рядом со мной командиров по-польски разве что Порохня с Подопригорой понимают. И то, насчет последнего, я не уверен. А значит, можно попробовать выдать Марину за знатную полячку, прибывшую в Москву в свите будущей царицы, и затем изолировать, поручив заботу о ней с отцом все тому же Подопригоре. А после его заботы, их даже волки не найдут. Я уже открыл было рот, чтобы по-своему перевести речь Марины, но меня опередил монах, спутав все карты. «Государыня Мария Юрьевна изволила сказать, что узнала о том, что вы посланы ее мужем, царем Дмитрием Ивановичем, спасти ее. Она обещала, что вы не останетесь без награды, государыня». Я оглянулся на склонившихся в низком поклоне командиров моего полка и глубоко вздохнул. «Похоже, у меня большие проблемы, и что с этим делать, я пока не знаю». Глава 11. Гулкий, протяжный звон набатного колокола заставил всех оглянуться в сторону города. Следом басовито рявкнуло несколько пушек, но ядра, не преодолев и половины расстояния до нас, бессильно ткнулись в снег. На стенах засуетились люди, зло переругиваясь друг с другом. «Вот теперь самое веселье и начнется», — зло оскалился Подопригора, поигрывая нагайкой. «О чем ты?» — оглянулся на своего товарища Порохня. «Так заметили, судя по всему, побег царицы. Сейчас сначала весь город перевернут, а затем за нами в погоню кинутся. Много в Ярославле воинских людишек будет», — зыркнул Яким в сторону Чернеца. «А, монах? Я не монах», — недобро нахмурился тот. «Я служка монастырский, Григорий Каловской, в конном отряде Спасского монастыря начальный человек. А во, я и сам не заметил, как рука непроизвольно за эфес сабли схватилась. Ну, теперь понятно, почему этот лжемонах в свите польского магната и его дочери очутился, так как Дмитрий после его убийства в Москве был провозглашен самозванцем, то и коронация Марины Мнишек сторонниками Шуйского считалась незаконной. Ведь именно он в той, оставшейся в прошлом реальности во время осады Ярославля, полякам ворота в город открыл. Много тогда народу из-за этой измены погибло. Вот и здесь этот предатель-служка свое гнилое нутро показал. Только в этот раз Каловскому прихода польских отрядов дожидаться не пришлось. Я со своим полком здесь гораздо раньше объявился. Вот он и решил на более крупную ставку сыграть. Там он всего лишь на польские гроши соблазнился, а тут, похоже, на благодарность самой царицы рассчитывает. Хотя, не удивлюсь, если ушлый служка и о денежном вознаграждении договориться не забыл. Ну, погоди, Иуда, я тебя как раз по-царски и вознагражу. О чем они говорят, Гришка? Старшему Мнишику, похоже, надоело ждать. Вели пригнать сюда карету и нужно уезжать, пока эта собака Баритинский не спохватился. Карету, я даже рот раскрыл, удивляясь несуразности просьбы. Похоже, вырвавшись на свободу, Сандомирский воевода забыл, где он находится. Мы даже возок, что под Москвой захватили, там же и бросили, решив не заморачиваться с его транспортировкой. А уж тащить сюда по снегу карету, никому даже в дурном сне не привидится, даже если ее на полозья переставить. Тракты между крупными городами еще более-менее набиты, а чуть в сторону сверни и. То же самое попытался объяснить и косарь, предложив взамен разгрузить одни из обозных саней. Но здесь на дыбы встала сама Марина, заявив, что лучше уж верхом поскачет, чем в этом убожестве ехать будет. Ну, вольному воля. Кто же с целой царицей спорить станет? Дурных нет. Посадили беглецов на коней, благо после уничтожения отряда стремянных, свободных лошадей у нас хватало. Порохня выделил два десятка всадников для эскорта. Начали разворачивать обоз, лафеты с пушками, строить в колонну копейщиков со стрелками. Пока готовили войско к отступлению, успели переговорить с Каловским, все же выяснив численность Ярославского гарнизона и подробности побега Марины Мнишек из города. Григорий уже давно был недоволен своей жизнью, изыскивая возможность изменить ее к лучшему, и появление в городе свергнутой царицы посчитал вполне реальной для этого возможностью. Вот только пробиться к столь важной пленнице было не так-то просто. Марину хоть под замком и не держали, но и свободно перемещаться по городу не разрешали. На его счастье, игумен Спасского монастыря Феофил загорелся идеей обратить католичку в православие, зачастив в дом, где содержали Марину. Встретиться с бывшей царицей это обстоятельство Каловскому не помогло, но зато, повсюду сопровождая с конным отрядом отца Феофила, Григорий смог встретиться с ее отцом, Ежим Нишиком, и тут же предложил Сандомирскому воеводе организовать для него с дочерью побег, пообещав вывести их из Ярославля через тайный ход, что находился в Спасском монастыре. И все бы хорошо, но только сама Марина, несмотря ни на какие уговоры отца, наотрез отказалась рисковать, убегая со странным служкой в никуда. Так бы, наверное, этот побег и не состоялся, как, собственно говоря, и было в той прошлой истории. Марина через полтора года покинула город, чтобы вместо Польши попасть в Тушинский лагерь ко второму самозванцу, а Каловский, прожив в безвестности еще 2,5 года, впустил бы в город подошедшие польские отряды. Но тут под Ярославль приперся я и на побег к появившемуся у стен города отряду, посланному для ее спасения, бывшая царица все же решилась, заодно прихватив с собой для меня целую кучу проблем. И что теперь? Поравнялся я с мрачным как туча воеводой. Если верить монашку, у Баритинского под рукой около 5000 войска будет. С такой силой, Маринку потеряв, он в городе отсиживаться не станет. Отступать будем, пока возможность есть, процедил сквозь зубы тот. Пусть подопригород отход войска прикрывает. Он на разные каверзы мастер. Порохня обернулся к ехавшему рядом Якиму. Возьми под свою команду отряд Кривоноса вместе со стрелками. Попридержи хоть немного князя. Хотя он от нас все равно не отстанет, мрачно резюмировал он. Хотя бы до ночи попридержи ярославцев, подопригора, попросил я полусотника. Есть у меня задумка, как нам дальше быть. Сделаю, показал зубы казак. Но только сегодня, пока они сгоряча в погоню кидаться будут. Завтра мне их уже не сдержать. Это их лес, они его лучше знают. И, приласкав нагайкой коня, Яким ускакал к своей полусотне. Значит, завтра сражение будет, проводил Якима взглядом подошедший к нам косарь. Его отряд как раз проходил мимо нас, утрамбовывая в землю снег. Боюсь, не сдюжим мы супротив ярославцев, воевода, сообщил он Порохне. Нужно царицу спасать. Ага, сейчас. Мне еще не хватало ради спасения Маринки весь свой полк в снегах под Ярославлем положить. Да и ярославцев жалко. Они потом немалую лепту в борьбу за освобождение Руси внесут. Нечего мне с ними делить. А значит, от незваных гостей нужно срочно избавляться. Тем более, что счет у меня к этой семейке преогромный. Ведь это именно Мнишики приютили Григория Отрепьева в своем замке Самбор и помогли ему собрать войско для вторжения на Русь. Только как это сделать? Марину на Руси, конечно, сильно не любит. И за то, что полячка, и за отказ принять православие, и даже за копию шапки Мономаха, что ей, вопреки обычаям при коронации, на голову надели. И все же она для большинства моих воинов является царицей и женой столь горячо любимого ими Дмитрия. А, значит, и защищать они Маринку всерьез будут. Вон косарь, похоже, и умирать за нее собрался. Выходит, пока мнишики находятся в моем войске, сделать с ними я ничего не смогу. Значит, нужно их из войска отослать. А что, как там косарь только что заявил? Спасать нужно царицу, а у нас заведомо проигрышное сражение на завтра намечается. Нельзя жизнью государыни рисковать, никак нельзя. Вот мы ее из войска и отошлем, придав в сопровождении полусотню все того же подопригоры. Я впервые искренне порадовался умению полусотника подбирать в свой отряд людей. Там любой за своим командиром в огонь и воду бросится. Стоит ему кивнуть, они не то что Марину, они и меня, хаем. В общем, преданные у него в отряде люди. Все как надо сделают и о том, как рыбы молчать будут. Вот только тут все по-умному свершить нужно. Простое исчезновение бывшей царицы в корне ситуации не исправит, и Баритинский свою погоню за нами не прекратит. Тут нужно так извернуться, чтобы на тела убитых один из ярославльских отрядов наткнулся, и при этом еще и гибель царицы на них свалить. Куда вы направили конный отряд? Их и так мало для защиты царицы. Ну вот, легки на помине. Вся троица к порохне с претензией подъехала. Вон как ежи мнишек недовольно щеки надул. Каловской, начав было переводить, запнулся, оглянувшись в сторону города. В Спасском монастыре истошно затрезвонили с колокольни, словно звонарь задался целью языком стенки колокола размолотить. Хватились, недобро оскалился бывший служка. Долгонько же они. О чем ты, Гришка? Спросил я, уже зная ответ. Так мне привратника на воротах зарезать пришлось, пожал плечами Каловской. А до того отца эконома придушил, пригладил изменник рясу. Без ключа в подвал, где тайный лаз находится, не попадешь, пояснил он мне. Вот, видимо, кого-то из убитых нашли. Теперь к лазу кинуться. Хватит брехать между собой. Потерял терпение Сандомирский воевода. Скажи им, что я приказываю вернуть отряд. Он будет сопровождать царицу. Мы уезжаем. И нам потребуются все всадники, что есть. Их и так ничтожно мало. А вот это он вовремя. Ну, насчет того, что они с дочерью, прикрывшись нашими спинами, удрать хотят. Как раз сотня косаря рядом стоит и к нашему разговору прислушивается. А, значит, к вечеру весь полк будет знать, что Марина сама по собственной воле наш отряд покинуть собирается. А кто же осмелится супротив желания самой царицы пойти? Мне только и остается ей вслед платочком помахать. «Днем вам не уйти, ясновельможный пан», — ответил я, дождавшись, пока Каловская озвучит требования мнишика на русском языке. «Ярославцы здесь все тропинки знают. Наверняка пустят конные отряды в обход нашего войска. Вот и встанут на ваш след. Лучше бы вам вместе с отрядом ночи дождаться до под охраной войска переночевать, а поутру засветло и уйти. Пусть Баритинский думает, что вы с войском остались, а мы в осаду сядем и хоть день, но выстоим. Все будет вам время от погони оторваться. А если князь окружит наш лагерь ночью?» — озадачилась Марина, выслушав перевод Каловского. «Что тогда? В этакий мороз?» — зябко повел плечами Сандомирский воевода. «Не думаю. Московит прав. На рассвете незаметно уйти будет проще. Только нужно забрать всю конницу». «Всю нельзя», — покачал я головой, выслушав требования поляка. «Баритинский видел, что у нас есть всадники. Их отсутствие насторожит воеводу. Но с вами поскачет полусотня подопригоры. Если кто и сможет увести вас от погони, то только он». «Это точно», — подтвердил косарь, задорно оскалившись. «Правильно ты решил, Федор Иванович. Яким кого хочешь запутает. Так тому и быть», — резюмировал ежи мнишек, принимая мой план по спасению его с дочерью. «Только пошли кого-нибудь вперед в ту деревню, где на ночлег встанем. Пусть для нас дом получше подготовит». «Пошлю, как не послать», — прошептал я, смотря вслед отъезжающим мнишикам. «Последнее пожелание, дело святое». Этот день растянулся надолго, грозя поспорить с бесконечностью. Мы медленно пятились, устраивая засады, перегораживая дорогу деревьями, устилая дорогу телами своих воинов. Враг был повсюду. Он наседал на ощетинившийся копьями арьергард, таился в засыпанных снегом оврагах, осыпал стрелами, прячась среди деревьев. Ближе к вечеру отдельные группы ярославцев появились впереди, начав устраивать засады уже на нас. «Совсем обнаглели», — зло сплюнул порохня, ломая стрелу, едва не пробившую доспех. «Скоро совсем ходу не будет». «Ничего», — успокоил я воеводу. «Помнишь деревеньку, что на берегу которости стоит. До нее меньше версты осталось. Там в осаду и сядем. А потом что? Не пожелал успокаиваться атаман. Это сидя в Ярославле Баритинский о том, что нас мало не знал. Теперь знает. Не отпустит нас князь, даже если царицу обратно получит. Посмотрим. Может и отпустит. Помню я Федьку Баритинского. Шибко осторожный он. Лишнего риска не любит. Потому и решился к Ярославлю подойти. Знал, что не рискнет князь за стены города выйти. Эх, если бы не Маринка. В сердцах потряс я кулаком. В общем, есть у нас надежда на то, что получив ее обратно, князь от нас отстанет. А если все же не отстанет, задумчиво прищурился я, то попробую с князем договориться. Хуже уже не будет. До деревни добрались уже в сумерках. Перегородили все подходы рогатками и засеками, разожгли большие костры для бодрствующих по периметру дозорных отрядов, разбросали по округе чеснок. Если сунутся к нам ночью гости, кто-нибудь в темноте обязательно наступит и криками о готовящемся нападении оповестит. А мы пока поужинаем и спать, завтра день не самый легкий ожидается. Поспать мне не дал, сунувшийся в дверь Каловской. «Воевода здесь ли?» – спросил он, пытаясь рассмотреть среди спящих в повалку воинов Порохню. «А он зачем тебе?» «Царина Мария Юрьевна воеводу и всех начальных людишек на совет зовет, узнал меня монастырский служка, и тебя, Федор Иванович, тоже. Ступай», мысленно проклиная Сандомирского воеводу, явно и бывшего инициатором предстоящего совета, я поднялся с лавки. «Скажи, что скоро придем, воеводу и всех начальных людишек я сам соберу». Царица расположилась на ночлег в доме старосты, выгнав самого старика вместе с семейством в баню. Добротный дом в центре деревни матово светился затянутым в пузырь окном, редкая для этого времени печная труба, густо дымила, маня с холода в тепло. «Яким, всех собрал, все со мной, Федор Иванович», — фыркнул мне в ухо полусотник, кивнув на почти сливающиеся с темнотой силуэты, окружившие избу. «Наготове будь, не нравится мне этот затеянный Маринкой совет, что там обсуждать, если обговорено все, может передумала цар, Мария войско покидать», высказал предположение Глеб. «Ага», добавив в голос яду, согласился я с ним. «Ты скажи еще, что она завтра вместе с нами грудью врага встретить собирается». «Грудью не надо», захихикал у меня за спиной подопригора. «Грудь бабе для другого дана, ты только не вздумай ей это завтра объяснять». «Слышишь, Яким?» Оглянулся я на полусотника. «Ее ярославцы случайно в бою убить должны, без всякого баловства. Раз надо, значит убьют. Ну, с Богом!» Прогудел Порохня, подводя черту нашему диалогу и потянул дверь на себя. Внутри было довольно светло. Две толстые свечки, выставленные посередине стола, задорно подмигивали алыми огоньками, разметав сумрак по темным углам. Сандомирский воевода, вольготно расположившись за столом, неторопливо доедал похлебку, черпая горячее варево прямо из чугунка. Рядом, чуть сзади, прислонившись спиной к стене, стоял Григорий Каловский, скрестив руки на груди. Самой царицы видно не было. Очевидно, Марина решила до поры не показываться, затаившись за разделяющей комнату на две части занавеской. «Здрав будь, воевода!» Поклонились Мнишику Глеб с Кривоносом. Мы с Порохней поляку лишь кивнули и, проигнорировав грозный взгляд, не дожидаясь приглашения, уселись напротив. «Звал, ясновельможный пан?» Скривив губы, спросил Порохня. «Звал», отложил ложку в сторону ежемнишек. «Мы тут с Гришкой посоветовались и решили, что все же весь конный отряд с собой заберем». Воевода оперся локтями о стол и, не дожидаясь перевода и последовавших за этим возражений, жестко продолжил. «Дорога нам нелегкая предстоит, всюду вороги. Каждый воин на счету будет, а Баритинского по-другому можно обмануть. У вас вон еще целая сотня коней есть. Посадите на них мужиков и пусть конницу изображают. Покуда дело до стычки не дойдет, никто подвоха и не заметит. Ну вот, теперь и полусотню Порохней у меня отбирают. Этак я скоро все свое войско раздам. Баритинскому и воевать не придется. Нужно спасать царицу, московит, видимо, что-то заметил по моему лицу Мнишек. Все остальное не важно. Именно за этим вас сюда большой воеводой послал. А мы чем занимаемся, ясновельможный пан?» Недовольно проворчал Порохня. «Полдня уже на скоке ярославцев отбиваем. Вот и дальше отбивайте», проигнорировав запорожца, продолжил смотреть на меня Сандомирский воевода. «А я с конной сотней вашу государыню к большому воеводе доставлю». «Нет, так не пойдет. Совсем без конницы оставаться нельзя. Когда еще подопригора с Порохней обратно вернуться? К тому же среди людей атамана и сторонники самозванца имеются. Лишние свидетели нам ни к чему. Ну ладно, для начала посмотрим, что дальше будет. Судя по всему, у Мнишика еще какая-то идея есть. Уж слишком внимательно в его сторону Каловской смотрит. Явно еще переводить собирается. А князя мы еще больше обманем. Не обманул моих ожиданий поляк. Я слышал, у вас в отряде девка имеется. Ваша государыня ей часть своей одежды отдаст. Вот пусть в ней весь день по деревне и разъезжает, чтобы врагу издали видно было. Вот же, я даже головой от изумления покачал. Везет же нашей Машке. Простая холопка, а то царевна ее нарядит, то царицей. Может ей на роду за кого-то знатного замуж выйти суждено, если выживет, конечно. Да какая из девки царица, воевода? Возразил я уже чисто из упрямства, все для себя решив. Не удастся нам с Мнишиками договориться. И дело тут вовсе не в девушке-холопке. Нельзя с ними полусотню порох не отправлять. Любой сразу подлог заметит. А то не твоя забота, холоп. Отбросив занавеску, ворвалась в комнату Марина. Дерзок больно. Думаешь, я не заметила, что ты мне не поклонился при встрече. И государыней своей не величаешь. А ну, вяжите его. А вот это ты зря. Хотя нужно признать, что поклоны бить я полячке, и вправду, не стал, и не потому, что я весь из себя такой гордый. Просто поклонившись и назвав Марину государыней, я бы признал за ней право на этот титул. Ну, и себя этого права лишил. Не по чину царю кому-то кланяться. Вот только связать меня вряд ли получится. Я ведь на совет только своих пригласил. А что, Болотников, отправляя наш отряд в поход, не только порохню в воеводы возвел, но и меня, Глеба и Кривоноса полковыми полуголовами сделал. И правильно, все же у каждого из нас по 400 воинов в подчинении. Вот я их на совет и позвал. Так что нас тут четверо против двоих будет. И то, если ежемнишика считать. Что-то я сильно сомневаюсь, что он собственноручно меня вязать возьмется. А возле избы подопригора с десятком самых доверенных ему воинов охрану несет. Так что неважный для Марины расклад выходит. Государыня приказала схватить его, ткнул в мою сторону пальцем Гришка Каловской. «А ну, навались!» И тут же сам бросился в мою сторону. «Ну, как бросился?» Между ним и мной как раз порохня сидел. Мимо не пробежишь. Атаман даже разворачиваться в сторону монастырского служки не стал. Лишь рукой в его сторону махнул. И ярославльский Иуда повалился на пол, сились вырвать торчащий из бока нож. Глеб с Кривоносом тут же кинулись к сандомирскому воеводе, опрокидывая поляка с лавки на пол. Завозились там, кряхтя и матерно ругаясь, сдвинули массивный стол, сбив одну из свечей на столешницу. Я дернулся было к Марине и споткнулся на полушаге перед вскинутым пистолем, лишь бы не выстрелила. Лихорадочно заметались у меня мысли в голове. Мы же по-тихому Мнишиков, в случае если не договоримся, связать хотели. А выстрел из пистоля полдеревни наверняка услышит. О том, что этим выстрелом Марина может запросто меня убить, я в горячке в расчет не брал. Марина не выстрелила. Бывшая царица охнула, роняя из ослабевшей руки пистоль, захрипела, захлебываясь собственной кровью, медленно осела на грязный пол. «Зачем?» — оглянулся я на порохню. «Она же нам живая нужна была. Кого подопригора утром мимо дозора вывозить будет? Лучше она, чем ты», — пожал плечами запорожец. По глазам видел, не промахнулась бы. «Ладно», — безнадежно махнул я рукой. «Чего быть, того не миновать. Тогда уже и воеводу добей», — кивнул я на продолжавших бороться под столом. «Будем считать, что я этой семейке за батюшку с матушкой отомстил. За все нужно платить». Я замер на пороге, дождался сдавленного всхлипа сандомирского воевода и толкнул дверь. Вот только как нам теперь самим следующий день пережить. Глава 12. Однако, что, Федька, не ожидал? Я невесело усмехнулся. Можно было и не спрашивать. Вон как у князя глаза округлились. Того и гляди, кулаками протирать начнет. Такое не сыграешь. Хотя откуда бы ему о моем воскрешении знать? Василий Шуйский об этом на всю Москву кричать не станет, и хорошо еще, если с кем-то из своих ближников сведениями поделится. А тут какой-то Баритинский. Род может быть многочисленный и древний, но дворянский, захудалый. Этаким воеводой в Ярославле сесть, уже честь немалая. Не ожидал, государь, князь хотел было поклониться, но, спохватившись, вовремя остановился, покосившись на замерших возле леса воинов. «Прости, Федор Борисович, что вежество не блюду», — пригладил он начавшую сидеть густую бороду, «но, думаю, ты и сам, чтобы тебя узнали, не желаешь. Твоя правда, князь, не желаю, не время еще. «Садись, Федор», — похлопал я рукой по медвежьей шкуре, постеленной прямо на снегу. «Поговорим о том, что нам дальше делать, может, и договоримся о чем-нибудь». «Благодарствую, государь», — не стал чиниться князь, присев рядом. «Честь немалая, на одной шкуре с самим царем восседать. Мы, баритинские, так высоко до этого не сиживали. А вот это он хорошо сказал. Обнадеживающе, можно сказать. И царем меня признал, и на готовность к сотрудничеству в случае своего возвышения намекнул. Хотя, не зная я кое-каких подробностей о князе, я бы сейчас посреди поля с ним не разговаривал. Расчетливый, осторожный и вместе с тем тщеславный без меры. Настолько тщеславный, что, будучи отправлен с посольством в Крым, так своей гордыней и неуступчивостью татарского хана допек, что тот его чуть ли не пинком обратно выгнал и еще потом моему батюшке на дерзкого посланника нажаловался. Гордость — это хорошо, с гордостью простому московскому дворянину нелегко живется, а значит, и тема для обсуждения в предстоящем торге у меня есть. Тем более, что особой преданностью к шуйскому баритинский не отличается и через 2 года в обмен на боярскую шапку Лжедмитрию II присягнет, отдав Ярославле и Вологду под власть тушинского вора, прозвище Лжедмитрия II, разбившего свой лагерь при осаде Москвы в селе Тушино. Ну, так в бояре и я его возвести смогу. Зачем прихода самозванца ждать? И не сядешь, князь. Даже если в милость к шуйскому войдешь, все равно не сядешь. Бояре не дадут. Пояснил я свою мысль баритинскому. Васька, чтобы на мой трон вскарабкаться, слишком много им воли дал. Он теперь без согласия думы чихнуть лишний раз не может, не то что преданного человека в боярство возвести. А ты, государь, а я иное, шуйских, романовых да галициных, что крамолу против меня и батюшки затеяли, под корень изведу. Иных, что руку этих семейств держат, в Сибирь на вечное поселение отправлю. А на их место, сделал я внушительную паузу, верных мне людишек, что батюшкин трон вернуть помогли, посажу. Баритинский задумался, рассеянно похлопывая рукавицей по густой шкуре. Я поплотнее закутался в шубу, оглянулся на выстроившиеся за засечными кольями ряды копейщиков и стрельцов, напоказ зевнул, прикрыв рот перчаткой. Пусть думает, я на быстрое согласие князя и не рассчитывал. Все же мало у меня людей для полноценного войска, а значит, и перспективы на победу в этой игре престолов довольно туманные. Но с другой стороны и под шуйским этот самый трон довольно сильно шатается. Не зря Васька Симеона Бекбулатовича подальше от Москвы в Соловецкий монастырь сослал, даже в слепом монахе конкурента для своей власти увидев. А тут вновь воскресший Дмитрий и так и не умерший Федор Годунов. Что у того, что у другого прав на московский трон побольше, чем у шуйского будет. Царские полки разбойного воеводу Болотникова от Москвы отбросили.